деликатно держит невесомое перо. С острия пера спрыгивают по отдельности, как будто насаживаемые на невидимый стержень, быстрые колечки букв. Колечки легко катятся по строкам, догоняя друг друга, строки образуют на листе ровный участок, точно заранее размежеванный инженером. «Ну вот, что вы скажете по поводу такого плана?» Он прочитывает мне очень убедительное письмо начальнику Петроградского укрепленного района товарищу Аврову. План состоит в том, что Авров должен отпустить меня из армейской газеты на службу к Горькому, в экспертную комиссию наркомвнешторга. И по письму выходит, что экспертная комиссия сделает в моем лице бог весть какое приобретение, ибо я не могу соблазняться разными блестящими пустяками. А в то же время Авров совершит благодеяние, потому что в экспертной комиссии я имел бы часа 2-3 в сутки для работы над собой, чего невозможно достичь, работая в газете. Ступайте в Петропавловскую крепость, Авров там. Он очень доволен своим планом и увлекает им меня, хотя я решительно недоумеваю, что за экспертизу дам я собранному наркомвнешторгом, венецианскому стеклу или французской бронзе или старым фламандцам. Я уношу с собой письмо, первое письмо Горького, правда, адресованное незнакомому человеку, но посвященное целиком мне. На лестнице я перечитываю письмо, оно словно задело меня, когда я слушал Горького, и теперь это слово причиняет мне странную обиду. Там сказано очень лестно о моем даровании, но заканчивается письмо так: «Думаю, что вы не откажете помочь мне и этому юноше, заслуживающему серьезного внимания». Не сбился ли я со счета? Нет, мне в самом деле 28 лет. Чего-чего не видел я на свете. И вот юноша. Я все еще юноша. И для кого? Для человека, мнение которого способно повернуть мою судьбу. Мне было очень обидно. Но понемногу я утешил себя. Конечно, я был для него юношей. Он видел меня глазами литератора. И мог ли он сказать, доживу ли я в литературе до зрелого возраста? Как часто люди, обладающие жизненным опытом, уверены, что если бы они захотели, довольно было бы им сесть за стол, и они стали бы писателями. Им следует напомнить, что умение слушать и даже слышать музыку не означает способность ее сочинять. Накопленные жизненные познания еще не создают писателя, и потому даже мудрый старец не должен огорчаться, если писатель назовет его ребенком в литературе. Зрелость моя еще не начиналась, но первым шагом к ней был этот истекший мой первый год с Горьким. 1921 год. Начало 1921 года было самой тяжелой полосой для Горького того времени. Болезнь его быстро развивалась, а трудно сказать, какой другой недуг может сравниться с туберкулезом в своей изощренной способности нарушать равновесие духа. Много лет спустя Горький писал мне в Швейцарию: «Очень обрадован мужественным тоном вашего письма. Хорошее настроение — это как раз то, что определенно и серьезно помогает в борьбе с надоедливой этой болезнью. У меня было 3 рецидива, да воспаление легких, не считая ежегодных бронхитов. Вот и летом схватил в Ленинграде грипп с температурой до 40 градусов. И знаете, мне кажется, что я преодолеваю эти нападения не столько с помощью медиков, как напряжением воли. Назойливая и кокетливая болезнь есть в ее характере нечто от старой девы». Но самое напряжение воли требует наличия и затраты сил. А для благоприятного исхода борьбы с болезнью тогда недоставало главного — хороших жизненных условий. И старая дева могла торжествовать, ее капризы отзывались все чувствительнее на Горьком. Я видел его в январе в Доме искусств на вечере, посвященном всемирной литературе. Сидя за маленьким столом, он открыл вечер кратчайшим вступительным словом всего из нескольких фраз. В беззвучии присмиревшего зала было слышно его дыхание. Он преодолевал усталость, собирая все свои силы. Это бросилось в глаза и необычайно встревожило слушателей. Его настроения были, конечно, связаны с болезнью, и, может быть, в ней, а не только в области идейной, следует искать причины тогдашнего пессимизма Горького. Горький должен был открыть вечер, посвященный всемирной литературе, речью.